Но это фантазии, а что если? Можно почитать про порталы, поинтересовался у невидимого библиотекаря. Без комментариев передо мною выросла немалых размеров стопка книг. Ну вот, хоть что-то, а то я как слепой котенок. Много чего нахватался по верхам о том и сем, но единой схемы структуризации полученных о семимирье данных так и не появилось. Хотя и сейчас ее нет, но по мере поступления информации возможно что-то прояснится. У тебя магия еще не открылась, интересуется вставшая рядом со мной Тонари. Нет, фамильяр не появился, уточняет. Нет, вот и попроси в учебной части о временном переводе в общеобразовательную академию, типа для углубленного изучения теории. Она как раз на Ульбранте, там программа не такая халявная, дисциплина жестче, но все узнаешь из первоисточников, зато удачи в поисках. Напоследок улыбнулась она и, прихватив несколько книг, направилась к выходу. Пару минут подумав, добавил запрос на книги об Ульбранской магической академии. Объем, предоставленный к изучению литературы, увеличился в разы. Часть я просматривал ранее, причем просто так, бесцельно для общего расширения кругозора. Эти книги отложил, и все равно осталось внушительных размеров стопка. Что из этого можно забрать в общежитие? Попробовал мысленно обратиться к библиотекарю, пометуя о том, что Тонари вслух свои запросы не озвучивала, но желаемое при этом получила. Наконец-то орать перестал, с явным облегчением отозвался невидимка. Видимо, для него общение мысли формой было значительно комфортнее, и уже по теме вопроса пояснил: сделай отправку книг в комнату, как в прошлый раз, что останется, то выносу не подлежит. Спасибо, по привычке все же вслух поблагодарил я, в ответ явственно услышав недовольное фырканье духа. Сделал как велено, на столешнице осталось всего несколько книг. Ну что же, изучим тут. Теперь у меня появилась конкретная цель, вернее, направление к цели, попасть на Ульбрант, а там по обстоятельствам. Следующая неделя пролетела как один день, я увлекся настолько, что порой забывал и про сон, и про еду. Заметив мое отсутствие на занятиях и в столовой спустя несколько дней, ко мне с боем пробилась Джастин. К моему стыду, совсем перепутав день с ночью, я в тот момент спал. Даже стук расслышал не сразу. Ну и зачермышка, окинув меня оценивающим взглядом, вынесла вердикт подруга. Кто? Сонно потирая глаза, уточнил я. Нечисть такая, вернее, это высшая форма фамильяра. Кем бы ни были в прошлом, они перерождаются. Это касается всего магических, умственных и физических способностей, внешности. Им безразлично мнение окружающих. Достигая такого уровня развития, они крайне редко выбирают себе спутника жизни, а выбирая, принимают наиболее подходящий для восприятия облик. Сам по себе зачермышка, неспешно поясняла девушка, просматривая стопки заинтересовавшей меня литературы. В зеркало глянь, те так же выглядят. Чего это тебя так вштырило? Телепортации. Ульбранская академия. Магия открылась портальная? Нет, помотал головой я. С чего ты взяла? Там готовят будущих портальщиков всякого рода. Ну и в принципе тех, в ком в перспективе должен раскрыться магический дар, либо открылся преждевременно. Так-то тебе там самое место. Не самое доброе, конечно. Но сейчас через него проходит большая часть одаренных. Своего рода способ внушить чувство ответственности. Типа посмотрите, к чему может привести всего одна ошибка, с невеселой усмешкой, произнесла девушка. Ты так говоришь, будто изучала этот вопрос. Я там несколько лет училась до совершеннолетия. Целительский дар рано открылся, пояснила Джастин. А зачем сюда перевелась? Ляпнул и тут же вспомнил о тех кошмарах, о которых она ранее вкратце рассказывала. В том мире только патриоты и экстремалы, наверное, задержаться мечтали бы. У меня, видимо, еще пубертат не выветрился. Воевать с людьми я не готов, отчего и бежал. А с мутантами? Кто знает, может, найду действительно какое-то уникальное решение вопроса. Здесь слишком много соблазнов. Того гляди поддамся, уйду в загул и буду отчислен. Нет уж, зато там, на родине джаз, адреналин, возможность самореализации. В чем? Сам не знаю, но чувствую, я на правильном пути. Потенциал к появлению фамильяра, как само собой разумеющееся, выдала тем временем девушка. Все узнал, что искал. Вопросы остались, она кивнула в сторону книг. О, узнал я много. Хоть сейчас готов экзамен сдать по теории всевозможных видов портальной магии. А какие сны мне в эти дни снились? Там я был неимоверно крут. Подробности оставались за кадром. Но я знал, что ко мне в перспективе очереди на много лет вперед записываться будут. И еще, откуда-то имелась уверенность, что так и будет, будто пророчества какие в видениях приходили, да такие, которых при всем желании не избежать. И вопросы есть, конечно, много, очень. В тот день мы заболтались в прямом смысле слова. Джаз пришла днем, а ушла следующим утром. Не знаю, кто что мог подумать, но ничего предосудительного не было. Анли разговоры. Подруга поведала то, что знала о нарушившем магический фон планеты эксперименте. Сама не ведая, что толкает меня на безумную затею, добраться до лаборатории. Дело за малым, деньги. На днях обещали выплату стипендий. Вот только сколько это, на родине тех крох, что выкраивали от широт душевных студентам, разве что на общественный транспорт в черте города хватило бы, а тут кто знает. Как я понял, аристократические корни отнюдь не залог финансового благополучия. Но на что-то ведь они путешествуют из мира в мир. На те же каникулы и обратно, никто не прилетает портальным залом для впервые прибывших. Или стоимость порталов гуманна, или стипендия велика, или эти расходы берет на себя учебное пособие. А может, существуют некие спецпрограммы для магически одаренных? Не так уж много тех магов выходит на целых 5 миров. Джастин, тем временем, вспоминала какие-то новые нюансы и рассказывала. Я слушал, пытался увязать полученные знания воедино, пока не слишком получалось. И у меня так и рвался на язык вопрос, почему, при наличии магии, пусть и редко встречающихся хрономагов, люди не вернулись в прошлое и не исправили ошибку, которая привела к катаклизму. Ну не могу же один я быть таким вот умным, а все тупить на протяжении нескольких десятилетий. Значит, есть некое условие, какое, что именно мешает. Вопросы множились по мере поступления новой информации. Глава 8. Насчет официального запроса о временном переводе в Ульбранскую академию, подруга меня поддержала. Так межмировые перемещения будут финансироваться учебными заведениями. Вот и ответ на один из вопросов. Я продолжил копать материалы на тему Ульбранта, их академии, порталов и еще. Еще мне теперь не давал покоя этот неведомый зачермышка. Вот засел на уровне подкорки. Выходит, это уникальный фамильяр. Редкость неимоверная. Из зависти его нечистью прозвали. А я, то ли в прошлой жизни был, то ли в душе по сей день гном-скряга или дракон-стяжатель всего драгоценного. Мне подавай самое редкое, ценное, а лучше и вовсе уникальное. И если предрекают появление фамильяра, то почему бы не такого? Вопрос только, где они, эти зачермышки, водится, и как его привлечь. Доступная литература по интересующим темам в библиотеке Академии как-то неожиданно быстро иссякла. Видимо, мне и вправду скорочтение в дар прилетело при перемещении. Пришлось пробежаться по библиотекам ближайшего города, заодно получше познакомиться с окрестностями. Не хотелось уходить в новый мир неподготовленным. Даже теория иногда способна значительно облегчить жизнь и очень помочь, а в моем случае – позволить выжить. С тех пор мы стали видеться с Джастин ежедневно. Девушка будто взяла надо мной шефство. Она старалась максимально подготовить меня к реалиям ее родного мира. Немало времени уделила технике безопасности и методам оказания первой помощи при нахождении вне защищенных периметров. Словно чуяла, что меня тянет куда дальше, нежели в академию. Порывалась даже на первое время поехать со мной. Оказалось, ее мать по-прежнему живет в поселении рядом с академией. Учитывая то, что фамильяром Джаз пока не обзавелась, то имела полное право продолжить обучение на родине. От компании пришлось отказаться. Из прочитанного я сделал немало выводов. Но главное, и это почему-то в открытую нигде не обсуждали, стресс может спровоцировать внезапное раскрытие магического потенциала. И я даже представлял, как себе этот самый стресс сорганизую, вылазка за пределы защищенных земель. Если пострадаю, значит, сам виноват. Подставлять Джастин в мои планы не входило, а то, что она не останется смирно сидеть в сторонке, а полезет в самое пекло, я почему-то нисколько не сомневался. Я жаждал обладать сверхъестественными по земным меркам силами. Как я понял, магия из фильмов и книг лишь отчасти схожа с имеющейся в Семимирье. Здесь способности смешивались в самых причудливых комбинациях. Порой возникали уникумы, владеющие теми способностями, о которых прежде никто даже не слышал, или оживляя предания и легенды давно забытого прошлого. Почему бы не стать одним из легенд настоящего? Амбициозно? Однозначно. Зато какие перспективы. На фоне всего этого даже вероломность Машки отошла на второй план. Злость и обида на подругу детства растворились, не оставив и следа. Появилась даже некая пародия на благодарность. Ну, это пока что, Позднее, возможно, мое отношение к девушке и ситуация изменится. Но это потом. В конце концов, если бы не та ситуация в доме деда, чем бы перенос не был вызван, хоть действиями Машки, хоть защитой дедовых угодий, да хоть чем. Главное, не спровоцируя она это, не оказался бы я тут, жил бы в глухомане, шарахался от полиции и людей в целом, и уж точно не узнал бы о существовании иных миров и магии. Возвращаться в свою слишком реальную реальность и жить обычной жизнью желания не было, как собственно и излишней тоски по родным. Они живы, с ними все в порядке, за меня если волнуются, то самую малость, а там, придумаю что-нибудь для периодических посещений. Коль портальная магия без проблем пробивает пространство между мирами, то какая разница, в каком из этих миров жить? Бюрократия оказалась есть везде, не только на родной земле. С момента подачи заявления на перевод в Ульбранскую магическую академию прошло 3 недели, прежде я получил окончательное подтверждение. Казалось бы, давно ли я оказался тут пыльный и чумазый, а вот же, уже есть что собирать. Что-то сам купил, что-то презентовали родне или Джастин, ну и кое-какие записи вел, блокноты, тетради, вещи выданные сохранились за мной, повседневная одежда, форма, банно-прачечные принадлежности, да много чего, набился довольно объемистый баул. Кстати, порталы местного и межмирового значения располагаются за пределами академии, в городе. Сейчас, зная все это, смешно становится при воспоминании моих былых фантазий на тему взлома системы портального зала академии. Долго бы я там прыгал, а цены между мирами не выяснил. Думаю, не дешевое это удовольствие. Внутри миров, тут в зависимости от того, что за мир, где-то перемещение порталом, роскошь, желание сэкономить силы и время, и там стоимость естественно соответствует. А на том же Ульбранте, портал – единственный безопасный способ добраться из точки в точку. Там цена номинальная, сродни стоимости проезда на городском автобусе для льготных категорий граждан. Давно ли я в этом мире, а провожать меня отправилась целая процессия. Ладно еще джаз сродни, ну куда ни шло Тонари, но парни из местного мужского общества. То ли это был намек о том, что у них все под контролем, то ли просто повод вырваться за пределы академических стен. Почему-то я больше склонялся к второму варианту. Ты хорошо подумал, насчет того, чтобы я отправилась с тобой, поинтересовалась в 105-й раз Джастин. Аргументировать найду чем, разрешение вмиг выдадут. Волокиты не будет. Нет, твердо ответил я, мне надо самому научиться осваиваться. Да и, я окинул девушку отнюдь нецеломудренным взглядом. Ты соблазн во плоти и ходячий отвлекающий маневр. Мы просто друзья, напомнила мне один из былых разговоров, Джаз. Помню, помню, буркнул я, и едва сдержался, чтобы не добавить. Ты это моему дружку в штанах объясни. Ну а что, головой-то все понимаю, а вот головкой. Сколько времени я провел в деревне перед появлением Машки, и она, зараза, только раздраконила, а в итоге, ничего. В плане интима ничего, конечно, а так-то событий море, один только перенос в другой мир чего стоит, а здесь сплошные соблазны куда ни глянь. Естественно, блондинистую деву из разряда черлидеров мой организм не мог оставить незамеченной. Реагировал на подругу бурно. Немалых трудов стоило скрывать свое состояние. Денек выдался солнечный. Здешние окрестности за последние несколько недель я изучил вдоль и поперек, поэтому по сторонам особо-то не глазел. Больше интересовало, какой он портал междумирный. Внешне здание напоминает монументальную версию циркового шатра, стоящего несколько поодаль от прочих строений, и окруженного высоким кованым забором. Но куда интереснее то, что ждет внутри. Друзей расспрашивал, конечно, в книжках теории начитался. Но одно дело что-то знать, или выслушать чужие впечатления, и совсем другое испробовать что-то на себе. Вроде понимаю, миллионы раз этим люди пользовались, а все равно мандражирую, и хочется и колется, любопытно и страшно, аж мурашки по коже. Прощание с друзьями много времени не заняло. Как и предполагал, члены мужского клуба испарились из зоны видимости, едва миновав стены академии. И вот, сопровождающие остались за пределами ограды, у меня в руках торба с манатками, документы, позволяющие перенос на желанный Ульбрант, а впереди дверь в неведомое. Вдохнув поглубже, взялся за ручку, открыл и замер на пороге. Длинный коридор, отделанный темным лакированным деревом. Странная подсветка, не позволяет сосредоточить зрение на чем-то конкретном. Даже непонятно, какой высоты потолки, или какова ширина прохода. Не так, как в академической столовой, где просто рассеивается внимание, а более жестко. От этого эффекта даже головокружение накатило. Справа от входа столик. Вот на нем сфокусироваться удается, как и на фрагменте пола под ногами. Рядом никого. Может, при необходимости внесения оплаты сюда деньги кладут? В смысле, на стол? Загадка. Но она не столь важна. Документы можно было не доставать, их считали бы и в кармане. Видимых глазу администраторов или привратников тут не оказалось. В диалог никто не вступал. А может, просто считали все на уровне подсознания? Ничему не удивлюсь. Где-то вдалеке замигала зеленым цветом какая-то табличка, а на полу четко проявились указывающие направление движения желтые стрелки. Так и хотелось напеть, до чего дошел прогресс. Только вместо роботов магию в текст песенки вставить. Переждав основную волну головокружения, неуверенно двинулся вдоль стрелок, ко входу в неизвестность. Время, кажется, задвоилось. С одной стороны казалось, что я стараюсь медлить, а все происходит как назло слишком быстро. С другой, наоборот, тянется. Может, повлияло искаженное восприятие окружающего пространства? Идешь, не понимая, что впереди, что по бокам. То ли вот-вот стену зацепишь, то ли до нее при всем желании дотянуться невозможно с твоего места. И вот я на месте. Табличка, та самая, зеленая, гласит Ульбрандт. Пытался прочесть, что написано на тех, которые проходил. Увы, только заполучил новые вспышки головокружения. Наверное, существует некий свод правил пользования портальными станциями. Там описаны ограничения. Мне о том неведомо, но незнание не освобождает от ответственности. Замер в нерешительности. Дверь, скорее ворота, метров 5 в высоту. Возникает вопрос, кто через такую может проходить. Раздался щелчок, и двери распахнулись. Непрозрачная туманная пелена. Только то, что оттуда повеяло сухой прохладой и волосы наэлектризовались, подсказывало, там проход. Интересно, перенос начнется сразу, или там что-то есть за этой пеленой? Набожным никогда не был, но едва сдержался, чтобы не перекреститься. Сделал шаг вперед, огляделся. Залитое нежным бирюзовым светом на удивление большое круглое помещение. В центре, на полу четко очерченный квадрат. Хоть бы проинструктировали, что делать, буркнул я. В книгах мелочи не расписывали, товарищи тоже больше акцент на ощущениях делали. И вот теперь сталкиваюсь с сюрпризами. Тут же на полу возникли очередные стрелки, указывающие на квадрат в центре зала. В теории я так и предполагал, что мне туда. Засунул выданные в академии бумаги в карман, поудобнее перехватил поклажу и шагнул. В глазах потемнело, ослепило вспышкой. Пропало понимание, где верх, где низ. Сродни тому, когда прыгаешь в бурный водный поток и теряешь направление, не понимая, куда плыть. На миг накатывает паника, и тишина по-прежнему, но сквозь веки проникает свет. Даже не заметил, когда зажмурился. Спокойствие, все уже позади. Надеюсь, надо открыть глаза. Всего лишь, проще простого, как бы не так, лицевые мышцы свело от напряжения, но я справился. Помещение схожее с прежним, освещение мягкое, не режущее, но не приглушенное, светло-фиолетовое, а не бирюзовое, как там. Внутри все аж задрожало в предчувствии удовлетворения любопытства. За стенами портальной станции иной мир, мир из фильмов ужасов с Земли, постапокалипсис. Прибавить к этому магию и реальность происходящего. Уф, вроде знаю из рассказов и периодики, что все порталы размещены в пределах защищенных контуров, а все равно ожидал подсознательно увидеть поросшие растительностью городские руины. Однако нет, вышел наружу, вдохнул полной грудью какой-то неимоверно вкусный свежий воздух, огляделся. Вокруг многоэтажки, не высотки, но и не частный сектор. Здания, явно многоквартирные, по 3-4 этажа, лавочки возле подъездов, бабушки. Все как всегда, почти. Окна первых и вторых этажей основательно зарешечены, видимо, на случай прорыва периметра. Собственно, самого ограждения не увидел, оно скрывалось где-то за зданиями. Ну и ладно, насмотрюсь еще, сейчас понять бы, куда мне дальше. «Майкл с земли», — раздался из-за спины женский голос. Я обернулся. Высокая седовласая дама, на вид лет 60 с лишним, с явными признаками былой красоты. Взгляд неожиданно живой, цепкий. «Кажется, женщина видит тебя насквозь». «Да», — коротко откликнулся я. «Елизавета Викентьевна, ректор академии. Адепты обращаются по отчеству. Я не против. Так короче, но субординация соблюдается», — пояснила встречающая и на время умолкла. «Ну что, осмотрелся? А, да, тогда идем», — усмехнулась она. И мы пошли. Мимо неспешно прогуливаются прохожие, изредка проезжают машины, наверное, какие-нибудь магомобили. Никаких запахов, присущих дизельным, газовым или бензиновым машинам, в воздухе не чувствуется. Ожидал внутримирового перехода, а нет. Прошли пару кварталов по одной из улиц, свернули на очередном перекрестке. Вот здесь, по обеим сторонам стояли особняки, редко одноэтажные, чаще двух- или трехэтажные, в окружении высоких оград, садов, а то и целых парков, вдоль дорог ухоженные аллеи. Как-то не так я представлял себе мир постапокалипсиса, а где следы разрухи и запустения, вездесущие прорастания флоры. Все слишком мило, ухожено, прямо как с обложки. В центре этого поселения миновали нечто типа охраняемой заставы. Никто документов или чего-то в этом роде не потребовал, но на посту стояло несколько вооруженных до зубов здоровенных мужиков в форме. За постом обнаружился подземный туннель, безлюдный, но хорошо освещенный. Шли по нему минут пять, и вот уже поднимаемся на поверхность. Снова пост охраны. «Приветствую на территории Академии, Майкл», – произнесла молчавшая до сих пор сопровождающая. «Пара дней на обустройство, а там и выходные, так что 4 дня и приступаешь к учебе». Она обернулась, довольно усмехнулась и, повысив голос, крикнула: «Магистр Фирстен, будьте добры, сопроводите этого молодого человека в канцелярию, учебную часть, в Хасблок, столовую и библиотеку». «Ну да, не дело это ректору лично каждого вновь прибывшего конвоировать. Делегирование задач. Новенький», — приветливо улыбнулся среднего роста, темноволосый мужчина, лет 35-40. Я кивнул. «Ну идем, что ли, разговорчивый ты наш». На обустройство ушло по факту меньше, чем полдня. Посещение канцелярии и прочие формальности заняли от силы пару часов. В процессе провели экскурсию. После заселения в общагу, провожатый отвел меня в столовую. Кормили нормально, но не так вкусно и разнообразно, как в Академии фамильеров. Не мудрено, здесь с продуктами напряг, как я понимаю. Генри Фирстен оказался мировым мужиком, хоть и преподом. К тому же являлся не просто портальщиком, а прорывающим пространство. А это как, жуя нечто отдаленно напоминающее мясо, поинтересовался я. «Потом узнаешь», — отмахнулся он. «У меня пара выходных, в воскресенье дежурство. Жена с пацанятами в гостях еще неделю будут. Хочешь, поехали ко мне, немного освоишься». Подмывало спросить: «А вам это нафиг, про свой мир расскажешь», словно угадав мои мысли, произнес Генри и, будто оправдываясь, добавил: «Мне до сих пор до него не добраться». Отказываться от такого предложения глупо. Хотя удивляет, конечно, такое стремление педагога сблизиться с учеником. Но в академии я все еще успею изучить и исследовать, а когда представится возможность попутешествовать по этому миру. Ведь Фирстен, как я понял, живет отнюдь не вблизи академии. В итоге, едва я дал согласие, и меня отправили быстро собрать все необходимое на несколько дней. Баул еще не разобран, но мне хватило 10 минут. А дальше — эстетический шок. Я подошел к месту встречи, а там — мотоцикл. Любовь и мечта моего детства. Увы, отец был категорическим противником таких видов транспорта. Непрактично в плане сезонности использования, небезопасно и тому подобное. Права получить я мог, в теории. На практике автошкола стоила денег, ну и двухколесный конь тоже. Такого количества наличности у меня не имелось. Мама без ведома отца не дала бы, а старшая сестра вообще ничего, кроме своих интересов, финансировать не готова. Разве что морально поддержать могла. Пару минут пялился на это чудо техники, искренне недоумевая, как можно рисковать и ездить на нем в мире, наполненном мутировавшими хищными насекомыми. Поглазел, привлек мое внимание владелец транспортного средства. «Давай сюда вещички, руки свободны должны быть». Он убрал мой немногочисленный скарб в кофр, одел шлем, второй протянул мне, взглядом спрашивая, справлюсь ли сам. Выглядело как вызов. И да, справился. Сел. Даже не почувствовал, как это что-то под нами завелось. Тронулись. Пошел разгон. Помнится, у меня невольно вырвалось: «Йо-ха-а». А дальше. Глава 9. Перед нами выросла стена. Вернее, неимоверно быстро приближалась. Крик восторга застрял в глотке. Попытался соскочить и убраться подальше от этого самоубийцы. Не там-то было. Меня будто невидимыми ремнями безопасности пристегнули. Сердце остановилось. Что там говорили про открытие способностей путем сильного стресса? Вот оно. Если выживем и не раскроется, то грош цена этой теории. Или Фирстен это специально делает, именно для этого? Мысли проносились в голове со скоростью света. Сам же я зажмурился, ожидая финального удара. Время шло, Ничего не происходило. Я неуверенно приоткрыл один глаз, второй, и сердце снова забыло, как стучать. В этот раз от переполнившего все внутри восторга, мы летели. Реально, под нами проносились леса и поля, кое-где просматривались небольшие огороженные стенами участки с постройками внутри защищенных территорий. Вроде теперь точно должно быть страшно, но нет, адреналин, голова кругом от опьяняющего счастья. «Круто!» — крикнул я, не будучи уверенным, что водитель меня слышит. «Сейчас круче будет», — раздался внутри шлема спокойный голос Фирстона. «Куда уж там», — выдохнул я, и в глазах вдруг все померкло. Испугаться не успел. Снова полет, только окружающие локации сильно изменились. Кажется, это даже совсем иной климатический пояс. Растительность в корне изменилась. Это как быть среди мхов и хвойников, и вдруг очутиться среди раскаленного песка и пальм. Это и был прорыв пространства. Ответил на невысказанный вопрос Фирстон и начал снижение. До окончательной посадки мы не разговаривали, да и до того ли было меня столько эмоций переполняло, а сколько вопросов возникло, все разом не вывалишь, язык буксует, не в состоянии озвучить что-то более актуальное и интересное, надо время, пусть информация и эмоции улягутся. Я наивно полагал, что теоретически узнал все о порталах, а нет, а пока, интересно, я достаточно испугался в момент взлета в академии, и какой-нибудь дар открылся. Вот как проверить, тут с учетом ситуации в самый раз дар портальщика открывать, экстренно сваливая с Сидухимата куда-нибудь в более безопасное место. Генри умудрился приземлиться на небольшом свободном пятачке возле укрытого за высокими бетонными стенами дома. Я огляделся. Хаем, он маг, редкой специализации, значит априори аристократ. И если там, когда мы шли с Викентьевной после межмирового портала, на подходах к академии располагалась этакая ульбранская рублевка, то это хоть как-то укладывалось в голове. Маги, элита, аристократы, живут не в дворцах, но во вполне приличных особняках. Но вот это одноэтажный домик с плоской крышей, небольшой гараж, крохотная площадка двора, бетонный забор. Дом моего младшего брата, вновь угадал мои мысли Фирстон, вытаскивая из кофра мои вещи. Он погиб, остались двое пацанов и жена. Мы в юности из-за нее даже рассорились надолго, мужчина невесело хмыкнул. Он выиграл тот тур, а потом по воле Рока передал мне эстафету. Не мог я их оставить одних. Вот так я узнал об этом человеке куда больше, чем, наверное, полагалось. Информация из разряда очень личного. Однако слово не воробей. Что сказано, то сказано. Жить мне теперь с этим знанием. Казалось, он хотел сказать больше, но что-то его все же сдержало. Вопрос только, зачем он свалил на меня эту инфу, или чуваку выговориться надо было. Ожидал, что он опять умудрится ответить на незаданный вопрос. Увы, мужчина молча распахнул дверь в дом, жестом приглашая входить. Остаток дня выдался насыщенным и познавательным. Меня быстро разместили на постой, затем Генри вытащил откуда-то редкую по здешним местам редкость, мясо, замариновал по-быстрому шашлык. Меньше всего хотелось знать, кто это был при жизни. В здешних реалиях китайцы отдыхают со своим рационом. Отказаться от столь щедрого угощения язык не повернется. Здесь, согласно статистике, с животным миром совсем печально, и то, что есть, это экспорт из других миров. Для зерновых нет возможности возделывать незащищенные земли, да и урожай пожрут в секунды. Здесь саранча всем саранчам саранча. Овощи выращивают на крышах и чердаках зданий. Ягоды и фрукты на вес золота, так как их добыча нередко стоит человеческих жизней. И вот мы уже сидим на крыше, хозяин готовит, я глазею по сторонам, а взглянуть есть на что. Отсюда открывается вид на природу, как она есть за периметром. Дикая, необузданная растительность. Полное отсутствие троп или дорог. И твари, те самые, мутировавшие. Ощущение, будто они разумные. К нам никакого интереса. И ответ прост. Нас не достать, могли бы устроить навалы из ветвей и прочего лесного хлама, но будто не хотят. Им не настолько это нужно, чтобы нарушать возникший баланс. Люди там, за стенами ютятся, а они везде, где нет людей. Просторно, никто особо не притесняет, без повода не нападают. Зачем что-то менять? Голодали бы, тогда нападали бы на населенные пункты. А так, пусть нет животных, зато полно себе подобных. А люди, если добыча сама в жвало идет, почему не взять? Но лезть на рожон? Не-е-е-е. Тварюшки были разные. Жуки, пауки, что-то типа блох, кузнечиков, мух, сороконожек, жужелиц, даже лошадиноподобная пародия на осу мимо пробегала, бодро перебирая лапками и зачем-то трепеща гигантскими крыльями. Любопытно изучить внешнюю анатомию известных с детства насекомых. При таких габаритах все сочленения панциря видны, только вот размеры тварюшек удручают. Самые крохи, с баллонку, крупные особи не уступали в объемах быкам. Хорошо, что в результате мутации они потеряли способность летать, прыгать и рыть ходы под землей, иначе спасения от них не было бы, и появился бы еще один непригодный для жизни мир. Интересно, а что случилось в тех двух вымерших мирах? Ну да ладно, всему свое время, узнаю. Мне и так грех жаловаться. Жил себе, как и миллиарды других людей, не догадываясь о реальности существования иных миров. А теперь, вот, уже третий мир посетил. Родная земля, Картен, Ульбранд. В тот вечер хорошо посидели, допоздна. Мне удалось полюбоваться ночным небом с незнакомыми звездами и двумя светилами. В темноте шуршание за стенами казалось слишком близким и зловещим. Уже в первый день пребывания на Ульбранте я узнал многократно больше, нежели за несколько недель допроса знакомых и штудирования городских и академической библиотек. Здесь была реальная, практическая информация, там теория, искаженная личным восприятием рассказчиков и авторов. Заснуть долго не удавалось. Осознание хрупкости окружающих стен и близости кровожадных монстров не способствовали покою и умиротворению. Мерещилось какое-то скрежетание за стеной. Казалось, монстры изменили политику и решили напасть. Возможно, они уже преодолели ограждающую жилую территорию стену и теперь ищут способ проникнуть в дом, полакомиться мною. Страхи страхами, а сон меня свалил замертво в итоге. Снова сны снились, явно вещие, но непонятные. Там был Фирстен, но не Генри, моих лет парень. Козел редкостный в моем тамошнем восприятии, но непонятно чем подкрепленное чувство вины заставляло скрипеть зубами и взаимодействовать с парнем. Что нас связывало, понятия не имею. Со мной был белоснежный писец, красавец. Кажется, это мой будущий фамильяр. Следующий фрагмент. Я в лесу с Генри. Там присутствовал кто-то еще. Фрагменты менялись, из различных времен года. И судя по окружающей растительности в том видении менялись широты, а возможно даже миры. Выходные прошли познавательно и информативно. Фирстен оказался кладезью знаний. Терпеливо отвечал на вопросы, правда и сам задавал. В завершение озадачил, сообщив, что они с Викентьевной ждали моего появления. Ректорша оказалась обладает даром не только стандартного глобального, но и ситуационного предвидения. У меня по ее прогнозам должен открыться редкий дар, способный спасти, ни много ни мало, этот мир. А по ощущениям Генри, у меня должно проявиться нечто связанное с порталами. Проявленный порталист, порталиста чует издалека, поведал Фирстен. Ну если он не совсем слабый, конечно, направление так не угадать, но в целом, готовься. Учитывая способность что-то изменить, вряд ли твои порталы простые внутри или межмировые будут. Скорее время. Огромная редкость. В последние столетия на все миры только один хрономаг был. Возможно, твой кровный предок. Такие вещи по наследству передаются. Старый совсем был, но от дел до последнего не отходил, хоть и редко уже принимал кого-то. Как тут отойти? Быть единственным — огромная ответственность. Очередь у него на десятилетия вперед расписана была. Лет пять назад он исчез. Причем настолько внезапно, что кое-кого не успел вернуть в свое время. Теперь понятно стало, почему ректор собственной персоной отправилась меня встречать. Почему она не бросила меня самому грести по течению, а сплавила на руки Фирстену, и тот безоговорочно взял надо мною шефство. Хотелось бы, чтобы так все и было, как он сказал. Порталы времени — это хрономагия. Дар редкий и безусловно полезный. Я много о нем читал. Еще гадал, почему, имея в потенциале такой вид магии, люди умудрились прощелкать целые миры. Вот и ответ. Один единственный маг. Мне 18, а магии нет, вздохнул я. Как и у моего племянника, отозвался Генри. Существует экспериментальная программа стимуляции дара. Тебе тоже поучаствовать бы, если захочешь. Но это небезопасно. Что-то мне подсказывает, их программа созвучна с моей теорией. Экстрим, стресс, раскрытие способностей. Тесты были, интересуюсь. Да, но результат не 100%. И выживаемость тоже, уже тише добавил Генри. Звучит не слишком обнадеживающе. По прогнозам Викентьевны, ни ты, ни Ренди не пострадаете, а дар должен раскрыться, успокоил меня Генри. Как это происходит? Поинтересовался я, хотя и так знал, что дам согласие на участие. Генри около часа рассказывал о том, В чем суть, какие уже были эксперименты, и как они планируют провернуть все в этот раз. Меня впереди ожидал курс выживания за пределами стен, инструктаж по технике безопасности, а затем будет сам эксперимент. Готов рискнуть? Поддел меня Фирстен. Готов, не стал ходить вокруг да около я. Тогда в путь, Генри поднялся из-за стола, где мы пили вечерний чай. Сейчас, куда, воззрился я на мужчину, будучи уверенным в том, что в академию мы вернемся только в воскресенье утром. Он ведь говорил, что у него смена. Договор заключить надо, и выдадут материал для подготовки. Все окончательно встало на свои места, доверием заручился, на нужные темы вывел, согласие получил. Теперь нужно дожимать, пока не передумал, а то свалю или на родину, или в Академию фамильеров, открою самостоятельно дар, и попробуй потом пробиться ко мне на прием, а так, вроде как обязан им буду, я не в обиде, все более чем удачно складывается, и помощь мне не повредит в любом проявлении, и информация, и поддержка в столь сложном и рисковом мероприятии, как пробуждение дара, взлетать с крохотного пяточка двора, не имея толком места для разгона, и видя в сумерках бетонную стену перед собой, то еще удовольствие. Вроде понимаешь, что Фирстен миллионы раз это проделывал, а все равно кровь в венах стынет от ужаса. Зато потом я в полной мере насладился полетом, уже не боялся упасть и разбиться. Хотелось снять шлем и ощутить свист ветра в ушах, глазел по сторонам, любовался кажущимся неимоверно близким звездным небом. Увы, все не вечно. Вот мы уже в академии. Готовился знакомиться с соседями по общежитию, но нет. Первым делом Генри направился к ректору, и меня с собой потащил. Та то ли с рабочего места никогда не уходила, то ли, учитывая ее дар, знала о нашем визите. В результате условия моего пребывания тут резко улучшились. Ввиду необходимости индивидуальных занятий и ускоренной подготовки меня переселили в отдельную комнату, и даже вещи перенесли, включая немалый объем новой литературы по теме предстоящего эксперимента. Я, конечно, признателен, вот только мучают опасения. Вдруг дар не пробудится, или не тот, который помог бы спасти Ульбранд, или дар тот, но я не сдюжу. Не хотелось бы, чтобы на меня возлагали слишком большие надежды. Как потом смотреть людям в глаза? Причем не только тут, отсюда можно уехать, но и в других мирах будут знать о моем фиаско. После такого разве, что на землю сбегать и прятаться от всех и вся в далекой глубинке. У деда ага, смогу ли отсиживаться в глуши, зная все то, что знаю сейчас, вряд ли. И кстати, Генри сказал, в последние столетия существовал всего один сильный хрономаг, он исчез 5 лет назад. Именно тогда умер мой дед. Мог он быть тем магом? Он странным немного был, хотя... Не немного, и этот амулет, и книга, и подозрительный интерес Машки к кладам о территории дома, и то, как меня вышвырнуло с дедова чердака в Академию фамильеров. Все начинает вплетаться в единую систему. Если дед был хрономагом, то я, возможно, тоже. Генри лишний раз подтвердил, что дар наследуется. Черт побери, все это любопытно, познавательно и страшно. Страхи страхами, а я глотал книгу за книгой, все больше узнавая об этом мире, о том, что ждет меня за стенами, и как там выжить. Заснул под утро, благо от основных занятий меня освободили. Проснулся к обеду, принял душ, смотался в столовую, и снова принялся грызть гранит науки. Книги, столовая, книги, сон. Так пролетели пару недель. В процессе сдал несколько тестирований, физподготовку в том числе. Как ни странно, прошел, хотя никогда особо спортивным не был. По сути, заниматься стал только на картине в академии. Очередные выходные впереди. Все сдано. Долгожданная стипендия получена. Голова идет кругом от обилия желаний. Чего я только не хотел. И если на земле я мог ограничиться банальными желаниями типа нажраться с корешами, замутить с девчатами, это касалось бы алкоголя, еды, секса. Ну, максимум мечтал бы о временной смене дислокации. Как вариант более глобальных желаний мог помечтать про смену сезонов и способов времяпрепровождения, например, вместо унылой осени или холодной зимы, или нудных уроков по истории, очутиться на теплом прибрежном песке морского пляжа, или на борту корабля, чтобы ветер трепал волосы, соленые брызги в лицо, звук прибоя, или лететь на мотоцикле навстречу закату. Лететь, прежде это слово было лишь фигурой речи. О чем мог еще мечтать подросток? Мечты о теплых краях померкли. Тут магия. Тут те же мотоциклы вправду могут летать, не только у таких, как Фирстен. Генри, в отличие от других, благодаря дару сокращает путь, а летать может каждый, у кого имеется хоть какой-то магический дар. Здесь таких большинство. В смысле, выжили именно такие. Просто сами мотоциклы, вернее, эбайки, очень дорогое удовольствие. С момента катастрофы их не производят. И топливо для них тоже не из дешевых, магическая энергия. Так что Фирстен далеко не простачок, в здешних реалиях иметь такой транспорт дорогого стоит. На Ульбранте, согласно официальной статистике, большинство жителей магически одаренные. Так вышло, что в момент катаклизма именно им удалось выжить. Или вспомнились твари за защитным контуром возле дома Фирстена. Они казались разумными. Могли они совершить геноцид простых смертных, совершить не совсем естественный отбор, пощадили именно одаренных. По каким-то ведомым только им причинам, или в благодарность за свершившиеся перемены и мутацию, незаметно, чтобы мутантам требовалось питание в виде людей. Кажется, это совершенно не их гастрономические пристрастия. Они разом истребили почти 80% населения планеты, и магов среди погибших считанные единицы. Этот факт по официальным данным списали на лучшие условия проживания аристократии, наличие транспорта, способности к самозащите. Однако многие маги обладают критически низким потенциалом, и при этом зачастую выживают, находясь за пределами защитных периметров. У меня магии пока нет, что является залогом риска и поводом для создания стрессовой ситуации при нахождении за пределами безопасной зоны, а это шанс на пробуждение магических способностей. Рискованно, да, зато каков бонус в случае успеха? Магия. Глава 10. У меня появится магия, и неважно какая, еще недавно в ее существование я ни за что не поверил бы. Это местные, знающие о своих аристократических корнях, ждут открытия способностей с рождения, мечтают, фантазируют, какими силами хотели бы обладать, поэтому расстраиваются, получая что-то иное. А я не гордый и любому дару буду рад, но это будет чуть позже. Подготовка к эксперименту завершена. Как я понял, у меня около недели на моральную подготовку к предстоящей вылазке. Но, если сидеть и думать, можно сойти с ума от страха. Мне и так в последнее время во снах чего только не мерещится. Мешанина из обрывков картин окружающего пространства, академия, дом Фирстена, лес. Много всякого. Плюс крутой замес из эмоций. Там все. Ликование, животный страх, опьянение. А еще кровь. Чья? Не знаю. Боли в тех видениях нет, хотя прочие ощущения слишком реальны. Присутствуют запахи и звуки. Возможно, не я пострадаю, кто-то другой. Кто? Думать обо всем этом не хочется. Появляется желание отказаться, спрятаться, плюнуть на мечту о магии. Она может не пробудиться, а я у себя один. Во избежание проявления слабости, планирую, куда бы сейчас рвануть. Не сбежать, нет, надо отвлечься. Ну и знакомство с этим миром лишним не будет. И вдруг, стук в дверь. Это, как гром среди ясного неба. Невольно вздрогнул. Кого принесло? Никого не ждал, никого не звал. Список тех, кто мог явиться без приглашения, невелик. Викентьевна, Фирстен. Ну если помечтать, то Джастин. Но последние очень вряд ли. Может, дверью ошиблись? Стук повторился. Уверенный такой, настойчивый. Кажется, именно так звучит облом. Подавил желание прикинуться глухим, сделать вид, будто сплю, или вообще куда-то вышел. Там кто-то явно по мою душу. Вечером. Странно. Ты что ли тормоз с земли? Без предисловий, отжимая меня вглубь комнаты и закрывая за собой дверь, вопросил смутно знакомый темноволосый парень среднего роста. Я опешил. От наглости, от напора и наезда. Да и что ответить? Да, имея в виду, что я с земли, и тем самым подтвердить, что я тормоз. С хрена ли тормоз? Поборов растерянность, я пошел в наступление, оттесняя незваного гостя к двери, благо рост позволял. Отчим сказал, ты идешь с нами, отозвался Фирстен. Тот самый с потенциалом портальщика, которому так же, как и мне, собирались принудительно пробуждать дар. И это я тормоз. От тормоза слышу, с опозданием буркнул я, отступаю. Чего надо? Мне, в отличие от некоторых, 18 недавно исполнилось. Гордо вздернул подбородок парень и как-то по-детски сжал кулаки. «Мне тоже не так уж давно», — проворчал я. «Видимо, прозвище «тормоз» в плане проявления способностей. Это очень оскорбительно, если его так зацепило. Оскорбление из разряда тех, что нельзя пропустить мимо ушей. При этом сам им разбрасывается, не задумываясь. Не повезло Генри с пасынком. Малолетний неадекват, я сам не заметил, как ляпнул это вслух. И, собственно, почему я должен скрывать свое отношение? Генри мне импонирует. А этот? Вспомнились те типа вещи и сны с участием именно этого Фирстена. Теперь я понял, почему парень показался мне смутно знаком. В реале мы не виделись, А вот во снах, не мудрено, что его присутствие вызывало там двоякие впечатления. С одной стороны он чем-то типа помог, с другой сложно было избавиться от желания врезать ему промеж глаз. «Попридержи язык, тормозок», – прошипел парень, – «лучше не суйся за стены, там опасно». Вот так новость, а я и не догадывался. «Это угроза?» – «Интересуюсь». «Предупреждение», – коротко отозвался гость и, резко развернувшись, вышел из комнаты. «У меня озноб по коже прошел. Что-то мне подсказывает, у этого отморозка слова с делом не сильно расходятся. А нам предстоит рисковое путешествие, где желательно доверять спутникам. Генри у меня сомнений не вызывает, а вот этот, как там его, Ренди, вроде. Такое ощущение, что он не то что руку в случае необходимости не подаст, он еще и в спину при возможности ударит. Оно мне надо. Магия это прекрасно, но нахрена мертвому магия, лучше уж без нее». Былой страх проснулся с новой силой. Тело жило своей жизнью, им руководило чувство самосохранения, руки сами кидали в сумку необходимый минимум вещей, мысли лихорадочно метались, решая куда свалить, и как быть дальше. Тук-тук-тук, я тряхнул головой, думая, что это звуковые галлюцинации на нервной почве. Секунд 20 напряженной тишины, стук повторился, уверенный, но какой-то иной, это точно не Ренди. Деваться некуда, пошел открывать. «Генри», — удивился я, чуть не ляпнув, что у меня вечер паломничества Фирстонов. «Планы изменились», — произнес мужчина, — «выдвигаемое сейчас, приплыли, состояние странное, мозг в прострации, восприятие происходящего словно сквозь призму тумана, это касается и зрения, и слуха, зато запахи неимоверно обострились, тело будто на адреналине, механически выполняет все, что требуется, при этом мышцы буквально окаменели от напряжения и порою болезненно подрагивают. Руки, ноги, шея, грудь, пресс, спина, даже ягодицы. Ага, там тоже оказалось мышцы есть. Хотелось экстрима, так он уже есть. Хотя мы с Генри пока всего лишь по лестнице в холл общежития спускаемся. Что же будет дальше? Надеюсь, в самый ответственный момент я не повторю участь большинства главных героев в фильмах. Они, вечно не добив злодея, начинают исповеди разводить или целоваться, но чаще, и именно этого я опасаюсь, вместо финального рывка теряют силы, падают, и неважно по каким причинам, нелепо подскальзываются, спотыкаются, или как в моем случае, из-за несвоевременно окаменевших мышц. В итоге, на посмешище читателей или зрителей, эти герои становятся легкой добычей главгодов. Не хочу так, вот совсем, но с учетом самочувствия, подобный расклад не исключен. Сам не заметил, как оказался за пределами Академии. Именно там, как выяснилось, нас поджидал мой недавний знакомец. Не скажу, что рад был новой встрече с этим неадекватом. Спрашивается, чем я ему мешаю, с чего те наезды и угрозы. А нам с ним вместе обязательно быть? Едва слышно поинтересовался я у спутника. Индивидуально, конечно, лучше, по-своему истолковал мой вопрос Генри. Однако Викентьевна видела, что в будущем ваш тандем даст хорошие результаты. Вы что-то сможете изменить? Что? Как? Не знаю. Думаю, она тоже. Как я понял, четкие видения возможны только о ближайшем будущем, а изменения можно делать только в относительно недалеком прошлом. Поэтому спешим пробудить ваши силы. Наш мир не станет прежним, но может есть хоть какой-то шанс? Со вздохом добавил он. Угу, буркнул я. Насчет ясности предсказания все понятно. Сам во снах также вижу. Ближайшее четко и вполне связано, отдаленное, путано, обрывочно и размыто. А вот насчет возможности изменения лишь недалекого прошлого, это новая информация, и полезная, объясняющая многое. Странно, что перечитав столько литературы на тему всякого рода порталов, я ни разу не столкнулся с этой значимой фразой. «Майкл – это Ренди. Ренди – это Майкл». Тем временем представил нас друг другу Генри. Парень скупо кивнул, не подав вида, что мы знакомы. «Я тоже». Фирстон-старший, видимо, не предполагал, что мы успеем где-то пересечься, ведь Ренди только-только вернулся в Академию. «Ну да ладно, главное, повнимательнее быть. Нам вроде делить нечего, по-моему. Однако Ренди не разделяет моего мнения. Возможно, те его угрозы не более чем фарс, попытка припугнуть. Но береженого даже нечисть бережет, как дед говаривал. «Запрыгивайте», — скомандовал Генри, устроившись за рулем эбайка. Я с опаской покосился на Ренди, и с учетом окаменевших мышц проявил чудеса прыти, очутившись за спиной водителя первым. Не хватало еще быть нечаянно скинутым где-то по пути. В теории понимаю, что имеется некое гравитационное поле, не позволяющие пассажирам свалиться, но кто знает эту иномирную технику? Всегда есть способы обхода запретов. Опять же, кто сказал, что это предусмотрено для внепланового третьего пассажира? Испытывать удачу и узнавать ответ на собственной шкуре желания нет. «Очкуешь», — язвительно прошептал мне на ухо, усевшийся позади Ренди. Отвечать не стал, да и зачем, не представляю, какой у нас с ним может выйти тандем, ну да Викентий мне виднее. Опять же, в моих видениях он тоже не раз фигурировал, и отношение у меня к нему было противоречивое. Едва шлем успел застегнуть, витая в раздумьях, и вот рывок, и да здравствует небо, и опять восторг захлестывает все мое существо. Как-то все опасения вмиг отошли на задний план, остался лишь полет, далекая земля где-то внизу, и неимоверно близкое небо, с редкими низкими пушистыми облаками. В этот раз никаких рывков для прорыва пространства не было, не успел я толком насладиться полетом, и вот мы уже идем на снижение. Всматриваюсь в землю под нами, в отдалении слева поля, справа блестит водной гладью озера, и убегающая куда-то вдаль змейкой реки, впереди сколько хватает обзора, лес, измененный не переносит воду, это обосновано неспособностью к плаванию, что позволяет скрыться от нападений в относительно крупных водоемах, вспомнились строки из брошюры по методам выживания за пределами защитных контуров, это что же выходит, мы вот так, без подготовки сразу в бой, в смысле впасть к тварям, холодок пронесся по спине, волосы на всем теле встали дыбом, сердце забилось где-то в горле, внимательнее всмотрелся в ту местность, куда мы снижались, на первый взгляд не слишком оживленная, но много ли нам надо, Генри, без лишних комментариев остановился на небольшой лужайке, Ренди тут же соскочил с байка, и бодрой рысцой рванул туда, где предположительно располагалось озеро, чего сидим, кого ждем, какой-то до боли знакомой фразой, привел меня в чувство Фирстен-старший, я как ужаленный слетел на землю, сорвал с головы шлем, чтобы не мешал обзору, да и слышать хотелось все. Опасность лучше замечать своевременно. Я едва успел преодолеть от силы треть полянки, как впереди послышался треск ломаемых веток. Пару секунд спустя на поляну выскочил безумно сверкающий глазами Ренди. Парень молча спринтерски пронесся мимо. Следом появились они, твари. Штук пять. Видимо, возле озера была засада. Не знаю, то ли ноги подвели, или восприятие изменилось и все воспринималось как в замедленном фрагменте видео, но я боковым зрением заметил, что Генри, находившийся мгновение назад возле меня, замешкался и стал добычей одной из тварей. Проявлять героизм, бросаясь с голыми руками на защищенных панцирями и вооруженных жвалами противников смысла не было. В тот миг даже совесть ни на йоту не ёкнула, только билась в голове мысль, почему он не ушел через прорыв пространства, зачем подставился, неужели, чтобы дать возможность нам, я тупо бежал к спасительному эбайку, как на нем спасаться, не умея управлять, об этом не думал, иных альтернатив все равно не видел, путь к озеру отрезан, как вариант забраться на дерево, и сидеть там пока не свалюсь от голода и потери сил, такой расклад меня не устраивал, мечтал же Эмота, читал много, может справлюсь, время растянулось, разнотравье, как в кошмарных снах, путалось под ногами, замедляя движение, глаза казалось были повсюду, выхватывая из окружающих картин наиболее важное. Мчавшиеся за Ренди твари остановились на трапезу возле тела Генри. Бежать назад, в надежде, что они не возжелают полакомиться еще одним человечком, глупо. С остальных трех сторон поляну затягивают прибывающие твари. Звук заведенного мотора вернул меня к реальности. «Ренди, что было сил!» — крикнул я, будучи неуверенным, что парень меня услышал. Я почти успел, почти добежал. Нет, меня не сожрали. Просто единственное спасение взмыло в воздух, унося с собой того, с кем я вряд ли решусь в будущем иметь что-то общее. Да и будет ли теперь то самое будущее? Стою, озираюсь по сторонам. Твари не спешат, понимая, что добыча в ловушке. Деваться некуда. Совсем. Провожаю взглядом уносящийся в небо байк. Вспышка. И он исчез из поля зрения. Так вот как выглядит со стороны прорыв пространства. Ренди можно поздравить с раскрытием способностей. Любопытное наблюдение. Только покойнику оно ни к чему. Оглянулся на пирующих тварей. За их телами моего единственного тут друга и наставника не видно, но ясно одно, ему уже не помощь. А мне, я делал ставку на эбайк, а без него, неужели вот так просто сдамся? Разве ради этого мне жизнь дала шанс узнать о существовании иных миров, магии и всякого такого? Ради этого погиб Генри, не может такого быть. Дар, «Пробудись», — в сердцах прошипел я, не узнав собственный голос. «Ничего не случилось, было бы слишком просто. Это не сказка, где можно сказать «Сим-Сим, откройся», и рядом окажется спасительный вход в пещерку, бункер или еще что-то в таком роде. Отварюги приближаются, вальяжно, не спеша, практически в развалочку. Мозг лихорадочно прикидывает варианты дальнейшего развития событий, и все они мне не нравятся. И тут вспоминается мое первое общение с магией, дом деда. Не то, как я взял в руки амулет, а то, как понял, что написано в книге. Вернее, не поверил, но осознал значение слов. Для более детального изучения Машка своим вероломным поступком просто не дала времени. Речь там шла о порталах, и в момент опасности меня выкинуло в иной мир. А Генри, я бросил взгляд туда, где остался товарищ. Он говорил, что последний хрономаг пропал уже лет 5 как, именно тогда не стало деда. Эта мысль прежде посещала меня, тогда это было абстрактной теорией, сейчас, шансом к спасению. Вывод, мой дед, хрономаг. По статистике есть шанс наследования способностей, обычно по женской или мужской линии, но зачастую через поколение. Если дед был хрономагом, то кем могла быть мать и почему она жила обычной жизнью? Или на ней природа отдохнула, и если магический дар передается не просто через поколение, а через одаренное поколение, то мне не светит никакой магии, и окружающие заблуждаются относительно потенциальных способностей, быть того не может. Слишком дорогую цену уплатили уже за этот эксперимент. Викентьевна наверняка знала, каким будет исход, Генри, возможно, тоже, но ни она, ни он не отказались от затеи. Вряд ли все это ради пробуждения дара у одного только Ренди.